Глава 38. «Мама, а Дед Мороз придет завтра?» Лекса носилась по квартире, притормаживая у зеркал, чтобы получше рассмотреть свое новое платье. «Нет, Лекса, завтра только 30-е». Я то и дело посматривала на часы, чтобы успеть. С того нашего разговора прошло много времени. Горислав не стал душить расспросами, не стал читать морали и взывать к моему доверию. Понимал, что этому меня просто не научили. Некому мне было доверять. Вместо всего этого он предложил мне свою дружбу. И я согласилась. Робко, пока не уверенно, но с надеждой на светлое будущее. А в нем я не сомневалась ни на секунду. Гора стал частью нашей семьи. То ли случайно, то ли абсолютно намеренно. Его секретарь напоминала мне о визитах к врачу. Начбес организовывал транспорт, а к концу визита обязательно появлялся Горозия. Он внимательно слушал доктора, задавал уточняющие вопросы, а после мы ехали домой. Все вместе, почти той семьей, о которой я так мечтала, вынашивая дочь под сердцем. И мне бы привыкнуть, расслабиться, уничтожить навязчивое чувство иллюзии, в которой я живу несколько месяцев, но не получалось. Ловила себя на мысли, что могу думать только о нем. Прислушиваюсь к телефону, перечитываю короткие смс, пишу с замиранием сердца отчеты за день, отправляю фото Лексы с особой щепетильностью, подбирая кадры, чтобы и я на них была видна. Глупо, но ничего с собой поделать не могла. Я с той же силой искала его внимание, сколько и пряталась, боясь выдать свое смущение. Едва касалась его руки, зарывалась носом в его пальто, пыталась запомнить аромат, чтобы, засыпая, представлять, что он рядом, что он мой, настоящий, теплый и такой любимый. Эти ночи, наполненные одиночеством и мыслями о нем, сводили с ума. С завистью смотрела на семейные парочки, пыталась понять, что именно они ощущают, идя вместе в кино, ресторан, в гости к друзьям. И так хотелось прикоснуться к этому пьянящему ощущению счастья. Пусть чужого, мимолетного, но счастья. «Мам, а что ты готовишь?» Лекса аж подпрыгивала от нетерпения, постоянно посматривала на дверь, только бы не пропустить появление отца. «Рулетики из баклажана и борщ. Мышка, давай, неси книгу, будем читать. А то ты от нетерпения что-нибудь разобьешь или обожжешься еще». «Ну, мам, скоро папа приедет. Я лучше с ним почитаю, а то он обидится. Мы и закладку вчера с ним оставили». Гора приезжал каждый вечер. Каждый. Чувствовала его усталость, напряжение, слышала, как неперестанно жужжит в кармане телефон, но он был настоящим папой. Проводил с дочерью вечер, укладывал спать и только после этого уезжал домой. А мне так хотелось, чтобы он остался. Душа рвалась в клочья, сердце кровью обливалось, когда я видела его таким теплым, домашним, немного беззаботным. Каждый вечер превращался в пытку. Совместный ужин, просмотр мультфильма и томительное ожидание под дверью. Я могла долго сидеть на полу и слушать, как отец с дочерью шушукаются о разной ерунде. И в эти минуты мне казалось, что это я приобретенная мать, а Горозия прожил с Лексой всю ее жизнь. То, как он ее чувствовал, как мог увлечь, успокоить, заставить открыться, вызывало восхищение. Их контакт был безусловным, правильным и таким нужным всем нам. «Папа!» – завизжала Лекса, несясь в коридор. Прыжок, и дочь уже целует отца в отросшую щетину, в которой застыли капли растаявшего снега. «Пап, а мама тебе борщ приготовила и гренки!» «Привет, милая!» Гора обнял, прокружил, замер, чтобы в глаза дочери посмотреть. И только после поставил ее на пол, украдкой смотря в мою сторону. «Марта, Я скоро уснуть не смогу без твоего ужина. А я не против, Горыныч, сказала, засмущалась и смылась в кухню, только бы не показывать предательский румянец. Слушивалась в их разговор, в торопливые шаги дочери, в тихие слова Горислава и млела от ощущения счастья. Оно было пугливым, еще робким, неокрепшим. Я его тихо поглаживала, взращивала, согревала, но никому не говорила, что это странное трепещущее чувство так плотно поселилось у меня в груди. «Мар!» — Горыныч вошел в кухню. «Как ты смотришь насчет того, чтобы провести новогодние праздники в Сочи?» «В Сочи?» Меня тряхануло, как только я представила, что они уедут, оставив меня дома одну. И смысл этой елки растворился, и праздничное меню, над которым я корпела вторую неделю. Хотелось поразить, удивить, очаровать. «Гор, ты не пойми меня неправильно. Не то, чтобы я не доверила, просто ты же, наверное, едешь по работе, будешь таскать Лексу». «Ладно, скажу конкретней». Горислав действовал машинально. Прошел к кофемашине, достал свою чашку из шкафчика, бросил щепотку сахара и кухню стала затягивать приятным ароматом. «Как ты смотришь, чтобы мы все вместе поехали в Сочи?» «Вместе, Марта. Это когда ты, Лекса и я». «И я?» Я даже покачнулась от шока. Не готова я была к такому повороту, а в голове уже шальные мысли скакали. Как хорошо, что я еще не успела купить продукты, а то бы все испортилось. «И ты!» Гора рассмеялся и сел за стол, пристально смотря на тарелку с борщом, которую я продолжала сжимать, так и не донеся. «А, прости!» Поставила пиалу, открыла корзинку с хлебом, подвинула солонку и начищенную головку чеснока. «А ты уверен, что это хорошая идея?» «Я уверен, что хочу встретить Новый год с вами». Гора был так спокоен, так уверен, словно уже все обдумал и решил. «Да кого я обманывала? У меня даже мысли не было спорить, сопротивляться и строить из себя недотрогу. Работать я теперь могу из любой точки планеты. Главное, чтобы дочь и Горыныч были рядом». «Глупая. Я такая глупая. Думала, что можно все забыть. Заткнуть свои чувства далеко-далеко, чтобы не бередили рану. Но что-то плохо это у меня выходило. Я же уже после обеда дергаться начинаю. Перебираю одежду, втихаря от Лексы подкрашиваюсь, трижды меняю прическу, а за полчаса до его приезда трусливо смываю косметику и надеваю трикотажный домашний костюм». «Я могу расценивать твое молчание как согласие?» В себя я пришла, лишь когда Горислав встал, чтобы убрать в посудомойку пустую тарелку. Это ж сколько я молча пялилась на него. Черт! «Мам, мы что, опять будем встречать Новый год вдвоем?» Из-за угла высунулась хитрая мордочка дочери. И мне в который раз показалось, что Лекса понимает куда больше, чем мне бы того хотелось. А еще... дочь превосходно выучила правила манипуляции. Хочешь подтолкнуть мать к новоприобретенному папочке? Дуй губы, и она согласится на все. А я только этого и ждала, чтобы не выглядеть восторженным ребенком. Пусть думает, что это все из-за дочери, а не потому, что я неизлечимо влюблена.